Франция, Италия. Временное правительство после войны в 1944 году возглавил генерал де Голль, руководитель движения «Свободная Франция». Правительство было коалиционным. В правительстве сталкивались две позиции в решении вопроса государственного устройства – парламентская республика или президентская республика. Принятая в 1946 году Конституция учредила парламентскую республику с пропорциональной системой выборов и многопартийностью. Режим Четвертой республики 1946-1958 годы оказался неустойчивым. Правительство постоянно вели войны во Вьетнаме, в Алжире. В 1958 году была принята новая конституция. Тогда же во главе правительства встал де Голль и началась Пятая республика. Де Голль проводил последовательный курс внутренней и внешней политики, главной идеей которой было восстановление величия Франции, преодоление социально-психологических последствий национальной катастрофы 1940 года и укрепление международной позиции страны. Он добился прекращения колониальной войны в Алжире и нанес поражение колонистам в стране. Во Франции была осуществлена широкая программа экономической модернизации, глубокая структурная перестройка экономики, поднята эффективность и производительность труда. Во внешней политике де Голль отстаивал самостоятельность и добивался равноправного участия в тройке западных лидеров. В мае 1968 года забастовали студенты, требуя повышения стипендии и реформы университетов. Затем стали критиковать общество и его моральные устои. Следом забастовали рабочие. Они требовали повышения зарплаты. Предложенный де Голлем на референдуме вопрос о реформе местного управления не получил поддержки большинства французов. Президент счел это своим личным поражением, и в 1969 году последняя четверть XX века во французской политической жизни была борьбой политических курсов, представленных тремя президентами. Валерий Жескар Дестеном 1974-1981 год, Франсуа Миттераном 1981-1995 годы и Жаком Шираком с 1995 года. Жескар Дестен возглавил партию независимых республиканцев и блок радикалов и ряд других партий, объединенных в Центристский союз за французскую демократию. Он был сторонником активизации рыночных отношений и в то же время не отказывался от активного государственного регулирования экономики. Президент инициировал ряд реформ и неоднократно повышал минимум оплаты труда. Миттеран, лидер социалистической партии, занимал должность дважды. Выступал в союзе с Коммунистической партией Франции. В 1981-1982 годах, осуществляя совместную программу, правительство социалистов при участии нескольких министров от ФКП национализировали 10 крупнейших промышленных и финансовых корпораций. Был проведен ряд социальных реформ. Увеличен оплачиваемый отпуск до 5 недель. Введена 39-часовая неделя. Установлен налог на крупные состояния. Главными задачами он считал борьбу с безработицей, оживление экономики и расширение платежеспособного спроса. Однако политика левого эксперимента натолкнулась на объективные трудности экономического кризиса и заставила правительство с 1983 года перейти к режиму жесткой экономии. После 1986 года победа правых партий на выборах в Национальное собрание создала своеобразную ситуацию. При президенте-социалисте правые партии формировали правительства, проводившие неконсервативную политику приватизации и рыночные реформы. Миттеран отказывался подписывать законы о приватизации, но правые силы делали это с помощью голосования. В последующем, при победе социалистов на выборах в Национальное собрание, сосуществование с правыми силами стало менее драматичным. Главным оппонентом левых было создание Жаком Шираком группировок «Объединение в поддержку республики» ОПР, которая выступала в блоке с «Союзом за французскую демократию» СДФ. В 1997 году Ширак объявил о досрочных выборах в Национальное собрание в надежде на победу правых. Однако выиграли левые. Сложилась ситуация, когда при правом президенте существует правительство левых. Правительство, сформированное в 1997 году социалистом Жоспеном, продолжило политику правых в области приватизации. Признание важности социальной политики со стороны правых и отказ от национализации со стороны социалистов привели к серьезному сближению позиций главных политических сил Франции. Этот синтез имел в стране успех и способствовал росту доверия инвесторов. На выборах 2002 года Ширак вновь был избран президентом на пятилетний срок. Выборы показали рост влияния крайних левых, Ле Пен, использовавших недовольство французов огромным притоком иммигрантов из Африки и исламских стран. Выборы 2002 года выявили и крах коммунистов, не сумевших обрести новое политическое лицо. Внешняя политика. Во внешней политике Франция особое место уделяла обеспечению безопасности. Франция создала свою триаду ядерных сил, французские войска были выведены из-под военного командования НАТО. Главным приоритетом стало развитие стратегического партнерства с Западной Германией. Де Голль препятствовал вхождению Великобритании в ЕС. Франция не шла на сближение с США и развивала отношения с СССР. Цель такого балансирования – обеспечение самостоятельной роли Франции в мире. После Де Голля Франция пошла на сближение с США и НАТО. Париж выступил за расширение Европейского Союза, стал главным инициатором углубления интеграции, создания Европейского Союза и расширения партнерства с Германией. Италия. Движение сопротивления, сыгравшее главную роль в освобождении Северной Италии от германских войск, и устранение диктатуры Муссолини от власти были теми причинами, по которым Италия, будучи агрессором и союзником Германии, не утратила своей государственности. Итальянцам было предоставлено право на восстановление демократического режима. Вопрос о форме государственного устройства решался на референдуме 1946 года. Итальянцы высказались за республику. Одновременно проходили выборы в учредительное собрание, которое позднее приняло Конституцию. В Италии утвердилась парламентская республика с многопартийностью. Особенностью итальянской партийно-политической системы было господствующее положение христианско-демократической партии. Оппозиционный левый фланг был представлен коммунистами и социалистами. В 1960 году Италия пережила серьезный кризис. ХДП лишилась поддержки мелких партий и решила опереться на неофашистов. До этого инцидента ХДП отвергала союзы с левыми и с правыми. Такая позиция оценивалась как центризм. Почти два десятилетия итальянская экономика развивалась высокими темпами. За это время Италия из аграрно-индустриальной превратилась в высокоразвитую индустриальную страну. Этот скачок в экономическом развитии окрестили итальянское чудо. Важную роль в экономическом восстановлении сыграли внешние условия: либерализация мировой торговли, стабилизация мировой финансовой системы, помощь по плану Маршалла. Плюс к этому освобождение общества от тоталитарной власти, активная роль государственного сектора и государственного регулирования, развитие рыночных отношений. Италия в массовом порядке скупала лицензии и патенты на новейшие технологии и научные разработки. На этой основе была осуществлена глубокая структурная перестройка экономики. Однако на фоне бурного развития передовых отраслей – автомобильной, электроники, нефтехимической промышленности, бытовой техники – на итальянском севере особенно быстро выявились диспропорции в экономике в целом, особенно отсталость аграрного юга. В условиях ослабления ХДП в начале 60-х годов в стране назрел политический кризис. Произошло создание левоцентристской коалиции. Однако и левоцентризм не обеспечил политическую устойчивость в Италии. Реформы проводились с большим трудом и под нажимом трудящихся. Видный деятель ХДП Альдо Моро выдвинул идею третьей фазы, которая предполагала привлечение компартии к участию в управлении страной. Однако в 1978 году эта попытка была сорвана преступной провокацией красных бригад, которые похитили и убили Альдо Моро. После этого в 80-е годы правительства менялись одно за другим. Парламентские выборы 1992 года показали катастрофическое падение влияния главных политических партий, включая бывшие ИКП, ИСП, ХДП. В феврале 1992 года в Италии развернулась широкая кампания «Чистые руки», которая выявила массовые факты коррупции в высших эшелонах власти. Состоявшиеся в 1994 и 1996 годах парламентские выборы выявили полный крах прежней партийной системы. Все старые партии распались, образовались новые. В 1994 году победил блок правых партий, и медиамагнат Берлускони сформировал кабинет министров, просуществовавший менее года. В 1998 году впервые правительство возглавил лидер левого блока, бывший коммунист Массимо Д'Алема. Он инициировал референдум о долгожданной конституционной реформе, которая вводила всенародное избрание президента и возможность чередования у власти двух главных политических блоков. Однако и он провалился. В 2001 году после выборов у власти вновь оказался блок правых партий во главе с Берлускони.